Глава 13. Первого духа, атаковавшего смертное тело Мимара, Кощей поглотил, даже не напрягаясь. Приобретенная на кромке способность одновременно находиться в двух ипостасях, в живом и мертвом состоянии, как бы по-идиотски это ни звучало, сработала на ура. Ведь он, по своей сути, был сейчас подобен великому духу, только заточенному в бренную плоть, но отнюдь не утратившим своих кромешных способностей, и поэтому мог лузгать нападавшую на него мелюзгу, словно семечки. А как бы хотели. Везде и всегда сильные пожирают слабых. И это один из незыблемых законов мироздания. Закон, подходящий для любой среды обитания, в чем Кощей уже давным-давно убедился. Паук пожирает мошку, большая рыба маленькую, сильный хищник слабого травоядного, да и таким же хищником, только пожиже комплекцией, может не побрезговать. Но великий дух завсегда может пополнить свою силу, походя поглотив мелкий и неразумный сгусток активной эктоплазмы. Кощей едва не облизнулся, когда его резерв пополнился пусть и малым, но очень аппетитным кусочком силы. Облизываться было некогда, его просто захлестнуло с головой волной дармовой силы, а время от времени нет-нет, да и перепадало живительной энергии праны, не успевшей перевариться в призрачных желудках нечистых пакостников. Кощей едва успевал потрошить налетающих на него духов, но в один прекрасный момент заметил, что накопленный резерв вместо прибавки начал потихоньку проседать. Просто количество бешеных призраков превысило все мыслимые и немыслимые пределы, и призрачные твари начали отжирать силы Кощея больше, чем тот успевал поглощать. Эту проблему следовало решать как можно быстрее, пока безумные нечистые духи не обглодали его до полного обнуления резерва. И тогда все, дальше только прана, уж ее так глупо спустить воскрешенный Асур просто не имел права. Такая потеря могла поставить жирный крест на всех его планах, а то и ввергнуть Кощея в очередное забвение, выхода из которого не будет уже никогда. Способ отбиться от агрессоров с наименьшими потерями, а то и хорошим прибытком у него был, и бессмертный пас спешил им воспользоваться. Только для этого ему нужно было активировать призрачный меч, духовную проекцию его собственного боевого меча, оставленного в усыпальнице. И когда в его руке появился дрожащий, словно нагретый воздух при турбулентной конвекции силуэт хищного изогнутого клинка, то случайному свидетелю могло бы показаться, что этот нематериальный объект живет своей собственной жизнью. Хотя, возможно, оно, собственно, так и было, ведь этот меч относился к разряду очень редких магических кладенцов, при изготовлении которых искусные древние мастера использовали не только мощную волшбу, но и зачастую подселяли в металл клинка, не нашедшие упокоения мятущиеся души великих воинов и прославленных полководцев прошлого, а то и вовсе демонов преисподней. И тогда меч становился одушевленным и даже мог говорить в особо редких случаях, а то и петь, как легендарное оружие Тетры, короля Фоморов, известное всему древнему миру под именем Орна. Пламенеющий меч Кощея тоже обладал собственным именем Мироед. Он хоть и не умел разговаривать, зато имел свое воплощение как в реальном, так и в призрачном потустороннем мире. Сам бессмертный подозревал, что его меч вообще имеет воплощение во всем многообразии реальности бесконечного веера миров, а его имя Мироед прямо-таки кричало, что относиться к этому оружию надо с опаской, ибо оно относится к разряду губителей вселенных. Никто не ведал, даже сам Кощей, какой великий кузнец-мастер выковал это устрашающее орудие разрушения. Сам бессмертный с превеликим трудом добыл этот меч из очень древнего схрона, принадлежавшего неведомой расе существ, некогда живших на земле. Рассекая своим изящно изогнутым лезвием очередного зловредного духа, меч жадно поглощал его суть, становясь сильнее и передавая львиную долю добытой в бою энергии своему законному владельцу. С первого же удара Кощей прорубил сонми нападавших духов целую просеку, его силовой резерв скаканул до невиданных высот, а духовное тело, пребывающее в потустороннем мире, выросло по крайней мере в пару-тройку раз. Со второго замаха он снес круговым движением меча едва ли не половину светящейся вокруг него кусачьей мошкары. Отхлынувший стремительным потоком силы, резерв Кощея едва не разорвало. Такого наплыва магической энергии он и вовсе не ожидал. Его тонкая составляющая мгновенно пошла в рост и сравнялась с лысой головой. Да-да, его духовное тело, в отличие от бренной оболочки, оставалось неизменным, с вершинами самых высоких деревьев. Ну а после третьего удара Кощею наконец удалось вернуть себе свой истинный размер. Правда, лишь в потустороннем мире. В реальности он был все таким же мелким смертом, ограниченным оковами бренного тела нежданно-негаданного воскресителя Вторника. И даже при таком колоссальном количестве, вливающейся в его резерв магии, бессмертный ничего не мог поделать с этим вопиющим недоразумением. Освободиться от плена смертного тела он может только в благословенной Агарте. «Кощей!» – изумленно ахнул кто-то неподалеку. «Ты ли это, костяной засранец?» Бессмертный резко обернулся, ловко подрубая на лету мироедом отдельных выживших в устроенной им мясорубке духов, зацепившись взглядом с крылатым змеем, выглядевшим сейчас не страшнее побитой шавки, Кощей понял, что это именно он, узнал его и окликнул по имени. «Заткни хлебало, короед смердящий!» Высокомерно процедил сквозь зубы бессмертный, угрожающе надвигаясь на крылатого змея. «За такие слова пасть порву!» Мироед в руке возрожденного Асура подрагивал от нетерпения и сам рвался в бой. Порубить в капусту великого духа – это вам не мелких призраков пачками окучивать. Тут такие плюшки на порядок нажористее будут. «Подожди, кослявый!» – поспешно воскликнул змей. «Ты меня не признал, что ли?» «Да как тебя признать-то?» Усмехнулся Кощей, но меч придержал в паре пальцев от гибкой длинной шеи противника. «Ты же мне и продыха-то никакого не дал. Натравился их поганых призраков почем зря. А я ведь полюбовно разойтись хотел. Так что не обессудь, мне с такими тварями не по пути». Мироед метнулся вперед с явным стремлением срубить с шеи зубастую морду великого духа. «Стой!» Завопил крылатый, едва успел отпрянуть от этого ужасающего меча, выпившего не одну призрачную душу. «Ты ошибаешься! Я – новое воплощение мирового змея Ермунганд!» И из небольшой царапины, все-таки оставленной изогнутым лезвием на чешуйчатой коже великого духа, выплеснулась темная вязкая субстанция, похожая на густой деготь, и задымила, медленно чадя и рассеиваясь в воздухе. «Да ну нах!» Ошеломленно выругался Кощей, недоверчиво разглядывая великого духа. «Ерема, ты?» Наконец растерянно выдавил он, так и не узнав старого приятеля. Продолжая разглядывать крылатого змея, Кощей шагнул к нему, но, споткнувшись, оболтающийся под ногами портальный камень рухнул, лишь по счастливой случайности. Он в падении не пропорол выставленным вперед мироедом, перепугавшегося до одури обмельчавшего мирового змея, превратившегося с момента их последней встречи в жалкого великого духа. «Я, Кощеюшка, я!» Проблеял крылатый змей, чудом избежавший развоплощения от меча бессмертного. Великий дух слегка раздался в размерах, стремясь хотя бы сравняться величиной со своим старым приятелем-знакомцем, чтобы поговорить на равных. Его плавные змеиные черты слегка исказились, исчезли металлические крылья, тупая морда раздалась вширь, приобретая брутальную угловатость. А чешуя, утратившая металлический блеск, проросла многочисленными ракушками, кораллами и зелеными водорослями. «Ну вот, узнаю брата Колю». Неожиданно для себя вновь воспользовался памятью азиата Кощей. «Какой чертям собачий Коля?» Недовольно рыкнул раздувшийся мировой змей. «Не Коля, елки, не Ерема, хренам, Ермунганд, сука!» Неожиданно заистерил обмылок мирового змей. «Трудно, что ли, запомнить?» «Ага!» Словно застуков старого приятеля, но о чем-то постыдном, победно воскликнул Кощей. «Выучил таки русский, щепушило без ноги. А я говорил, учи, Ерема русский, жизни всяко пригодится. И смотри-ка, как в воду глядел, и вправду пригодилось». «Ермунганд я, Ермунганд!» Плаксиво выплюнул в лицо Кощею змей, забрызгав бессмертного тягучей слюной, к тому же пованивающей откровенной мертвечиной. Но первому повелителю Навьев на такую истерическую реакцию старого знакомца было откровенно наплевать, а запах разложения он вообще считал едва ли не родным, поэтому, невозмутимо утершись, Кощей ехидно произнес: «Ну вот и видишь, ты со своим варяжским именем сам чуть язык не сломал. Да ты прикинь, Ерема, куда как проще и удобнее в обращении будет, ничуть не хуже, чем Кощей. Да от тебя самого не так уж и много осталось. Какой из тебя теперь Ермундян?» «Ермунганд!» Вновь истерически взвизгнул змей и неожиданно резко сдулся до прежних размеров с характерным пердящим звуком. «Фу, Ерема, старый ты пердун!» Театрально помахивая перед сморщенным носом, раскрытой ладонью, язвительно произнес Кощей, также уменьшаясь в размерах, следом за мировым змеем. Похоже, в этом свихнувшемся мире совсем о вежестве забыли. Змей униженно свернулся кольцами и лишь злобно сверкал маленькими глазками из-под колючих костяных наростов. «Ладно, ладно, хорош забаскалить». Перешел на серьезный тон бессмертный. «Сдается мне, что пока я отсутствовал, слишком многое на Руси матушки поменялось. И не только на Руси, Кощей». Дождавшись, наконец, когда бессмертный перестанет балясничать, со вздохом произнес крылатый змей, вернувшись к прежнему виду великого духа. «И весь дивный мир накрыла толстая, зловонная задница». Особо не подбирая выражений, выливал на Кощея свои печали Йормунгант. «И давно накрыла?» – уточнил бессмертный. «Точно не скажу!» – покачал зубастой мордой крылатый змей. «Больше тысячелетия. Я ведь после того, как магия исчезла по всему миру, на какое-то время в спячку спал. Думал переждать, как мой морской собрат Великий Кракен. Но ожидание затянулось. И когда мой резерв подошел к концу, а прана практически обнулилась, я срочно стал искать выход из этой задницы». «И судя по твоему нынешнему состоянию», — усмехнулся Кощей, — «выхода ты не нашел». «Но я хотя бы не развоплотился, как многие наши», — с жаром возразил крылатый змей. «Правда, для этого пришлось отринуть свое материальное тело. Оно было слишком гигантским и пожирало чрезмерное количество и магии, и праны». «Пришлось поумерить аппетиты», — догадался Кощей. «Еще как», — подтвердил Йормунган. «Пришлось полностью перейти на призрачную сторону, мир духов. Но все равно долгое время мне пришлось сидеть на голодном пайке». Жаловался он между делом. «Перебивался время от времени случайными духами. И усыхал, усыхал, усыхал. Это страшно, Кощей, день за днем ждать своего неминуемого конца. Тебе просто повезло. Ты вон хоть и в смертном теле, но не томился сколько лет. А полтора столетия назад магия вернулась. Я воспрял, но все оказалось не так-то и просто. Я теперь и в призрачном состоянии, не могу приблизиться к былому величию». «Не понимаю», — покачал головой бессмертный, — «в чем причина исчезновения магии?» «Никто из тех, с кем мне довелось общаться, тоже этого не понимали. Слухов много ходило, один нелепее другого». «Например?» — полюбопытствовал Кощей. «Например, многие поговаривали, что в наш грешный мир вернулся Создатель». «Который из?» — усмехнулся Кощей, которому на своем длинном жизненном пути повезло свести знакомство чуть ли не с десятком Создателей. Роду славян, Энмиру скандинавов, Кнум в Египте, Вишвакарман в Индии. И большинство этих пресловутых Создателей были такими же, как и сам Кощей, асурами. «Нет, ты не понял». Свернутое кольцами змеиное тело Йормунганда пошло волнами. «Речь шла о настоящем боге-созидателе, творце едином». «Хочешь сказать, он вернулся? Специально, чтобы наказать нас за грехи?» В голосе Кощея явственно проскакивали нотки недоверия. «И вообще, существует ли бог на самом деле?» «Чего привязался?» Неожиданно огрызнулся крылатый змей. «Слухи это. За что купил, за то и продаю. А над этим философским вопросом, существует ли творец всего сущего, пусть философы мозги ломают. Но у меня есть еще где нервы испортить». «Понял, не дурак». Вернул ответную любезность Кощей. «Как ты вообще тут поживаешь?» Сочувствующе произнес бессмертный, оглядываясь по сторонам. После того, как он несколько раз наезжал в гости к Яге в ее заповедные чащобы, лес Кощей недолюбливал. «Да, недавнего времени худо-бедно, но после того, как здесь повеселился твой безумный собрат Святогор, тут же ухватил суть проблемы Кощей». «Он самый», — подтвердил его догадку крылатый змей. «Придется мне вновь сидеть на голодном пайке. Он мне всю кормежку обломал, да еще и ты почти всех моих подручных извел». «А нехрен было нарываться», — отрезал возрожденный Асур. «Отговорила мне мама», — шмыкнул носом великий дух. «Не связывайся ты, Йормунгандушка, да с асурами. Они тебя плохому научат». «Это Анграбода-то говорила?» Криво усмехнулся Кощей, вспоминая сумасбродную родственницу великаншу, натворившую в своей жизни много чего нехорошего. Обладала она на редкость мерзким характером, что связываться с ней не решались даже самые могучие из асуров. «Эх, мама моя, мамочка!» С ностальгической поволокой в глазах произнес мировой змей. «Чего ж я раньше тебя не слушал?» «Вот что, Ерема!» Кощей поднял с земли повертальный камень. «Мне надо выползти из этой смертной оболочки и немного нарастить мышцу. А потом я вернусь, и мы обязательно что-нибудь придумаем, как вернуть тебя к прежнему веселому состоянию».